Я даже и не помню точно. Может, 10-я сотня пошла. А может, и 11-я. Я после 5-й особо и не считал. Ничего себе. Возьми ковш, принеси воды из ведра у двери и налей в чашу. Затем возьми нож, проткни безымянный палец и накапай крови в чашу, а дальше я уж сам все сделаю. Ковш, с виду казавшийся легким и хлипким, на деле был прочным и увесистым. Когда чаша с водой была приготовлена, Виктор взял со стола увесистый нож, покрутил его, он удобно улегся в ладони, было такое ощущение, что он как бы сам подстроился под руку. Виктор решил попробовать пальцем остроту лезвия, но почувствовал, что нож как будто сам впился в палец. Да, я забыл сказать, что нож очень острый, заговоренный, чтобы не тупился никогда. Ну, главное, вовремя предупредили, а то бы весь палец отрезал, улыбаясь, сказал Виктор. Сколько капать крови? Я скажу, когда хватит. Мне самому стало интересно, к какому роду племени вы меня причислить хотите. Старик стал внимательно всматриваться в воду. Довольно произнес он и, склонившись над чашей, зашептал. Ты, водица, живая жизнь, дающая нам, не прими как обиду кровь, пролитую в тебя. Мы строго соблюдаем каноны. Нам не надо богатства, не ищем корысти, не задумали злого для живущих на свете. Нам нужен ответ на один лишь вопрос. Ты скажи, мать-водица, смешавшаяся с кровью, кто из первых был предком того, чья кровь сейчас в тебе? После этих слов вода закружилась и вдруг брызнула в лицо старика, а тот стоял, не дыша, только смотрел внимательно. Так кружилась водица где-то около часа и потом затихла. Старик не спеша сказал. Вот теперь мне понятно, ты из рода Росенов. Твои предки прибыли на Мидгард, это земля по-вашему, много тысяч лет тому назад. К тому времени здесь уже жили дарийцы, харийцы и светорусы. Да, я видел этот момент, они встречались с каким-то важным стариком у храма. А откуда они прибыли? Из чертога лебедя, прародиной их была земля Рута из системы Аркольна. Дед мой говорил, что она находилась в светлой Макаше. Но нет ее больше, погибло, остались только оплавленные камни, руины, порушенные святилища, да загубленный воздух, который настолько ядовит, что после вдоха тело покрывается язвами и внутренности наполняются болезнями. А отчего погибла их планета? Сказывали, что пришли темные силы и хотели поработить народ Росенов, но сильны были духом Росены и не поддавались влиянию темного начала, и когда стало понятно, что невозможно сломить волю и дух Росенов, было наслано на их землю страшное заклятие, от которого вода испарилась, небо потемнело, а все живое стало болеть и умирать. Тогда собрали волхвы выживших и укрывшихся в подземельях соплеменников и на воздушных кораблях покинули умирающую планету. Многие годы блуждали они между звездами, пока не получили сигнал и не повстречали равных себе на планете Мидгард. Чудны твои сказания, старик. Предположим, я потомок Росенов, но для чего я здесь? Этого я знать не могу, это тебе самому придется выяснить. Сам должен будешь свой круг пройти. Я думаю, не просто так это случилось, значит, тому суждено было произойти. И чтобы в этом мире ты не пропал, дам тебе некоторые знания, которые помогут найти себя и свое предназначение. Если бы я своими глазами всего этого не видел, то ни за что бы не поверил. Не думал, не гадал, что в такую заварушку попаду. Честно сказать, сначала я предположил, что ты вражеский прихвостень и хочешь меня в ловушку заманить. До сих пор от услышанного и увиденного голова кругом идет, но если поможешь, буду благодарен. Пообещай, что все рассказанное останется между нами. Не хочу накликать на свой род проклятия и обиду старших богов. Не бойся, старик, я о тебе никому не расскажу. Ну хорошо, но чтобы быть уверенным, мы заключим с тобой кровный договор, и в случае, если ты его нарушишь, ждет тебя смерть, неминуемая и страшная. А что мне терять? Я и так уже все потерял, попав сюда. Так что давай свой договор. Ведь по-другому мне, наверное, в этом мире не разобраться. Хорошо, но прежде тебе нужно отрастить бороду. А для чего она нужна? Да, видимо, совсем обмельчали вы, если уже и такие знания вас покинули. Борода – это богатство рода. Принадлежность к Божьему поколению. От бороды вся сила идет, через нее мужчина связь с предками имеет и знания в свою голову черпает. Для мужчины борода – все одно, что для девицы коса. Мужчины питаются высшей силой через бороду, а женщины – через косу. Во-первых, запомни, борода – это своеобразная связь со знаниями предков. Во-вторых, в бороде накапливается энергия для познания мироустройства. В-третьих, вся личная сила мужчины идет через бороду. У человека с бородой лучше работает интуиция, он более внимателен, борода хранит твою память. Не зря говорится, боги наши суть отцы наши, а мы дети их, и сотворим благих деяний множество во славу родов наших, троекратно более, чем влас в бороде нашей. Запомни заповедь Сварога. Не стригите свои волосы русые, волосы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете. Ты не переживай, поживешь несколько дней у меня, порастишь бороду и сам почувствуешь, как сознание твое открываться начнет. Ты, наверное, хотел сказать несколько месяцев. Быстро у меня борода не вырастет. А за это не переживай. Имеется у меня одна травка волшебная. Она силу мужскую возвращает и рост усиливает, но и побочный эффект у нее есть. В момент использования ее выражить не сможешь, но с учетом того, что ты и так никогда не выражил, это тебе не страшно. Хорошо, вам виднее. Что мне делать? Ну, сегодня уже ничего, а вот завтра поутру, как встанешь, воды надо будет наносить, а потом скажу, что далее делать. Хорошо. Ну и ладно, пойдем отужинаем, а после спать ляжем. Утром Виктор проснулся в отличном расположении духа. Открыв глаза и оглядев комнату, он не увидел старика, быстро вскочил, вышел на улицу, огляделся, хозяин дома колол дрова. Доброе утро, старче. Откуда воду носить? И тебе доброго. А ты что, не хочешь для начала позавтракать? Принесу воды, разомнусь, можно будет и покушать. Ну, смотри сам, дело твое. Иди вот по этой тропинке, там ручей увидишь. Я мигом. Подбежав к ручью, Виктор наполнил ведра и понес их в терем. Спросил старика, куда выливать. В катку у входа лей, пока полный не станет. Виктор вылил два ведра в катку, но воды почему-то не прибавилось, а осталось на прежнем уровне. Странно, подумал Виктор, с виду обычная катка. Может, она совсем пустая была, а я не обратил внимания? Ну да ладно, еще от пары ведер ничего со мной не станет. Схватив ведра, он снова побежал к ручью. Вернувшись обратно, вылил еще два ведра, но воды снова не прибавилось. Странно, может, вода вытекает? Решил проверить Виктор, но катка была целая, без трещин. Ладно, еще раз схожу, не переломлюсь. В третий раз вылив пару ведер, снова не добился прибавления воды. Это колдовство какое-то. Но ничего, раз обещал, значит, буду носить, пока катка не наполнится. У двери встретил старика. Ты что, еще не закончил? Думаю, немного осталось. Ну смотри, может, передохнешь? Позавтракаем, а я потом сам водицы принесу. Нет, сначала дело сделаю, а потом уж и за стол можно будет сесть. Раз обещал, значит, сделаю. Ну, как знаешь, а я пойду посижу, устал что-то. Виктор опять пошел к роднику и снова не смог наполнить катку. Так он сходил за водой 33 раза. Силы понемногу уходили, руки ныли, ноги отказывались идти, а вода как будто исчезала из бездонной катки. Зайдя в 33-й раз в терем, Виктор поставил ведра на пол и вытер пот. Ну что, устал? Да, вспотел немного. Ну, присядь, передохни, а я воду из ведер сам вылью. Виктор хотел возразить, но старик поднял ведра с такой легкостью, как будто они ничего не весили, и вылил сначала одно, а затем половину второго ведра. Виктор не поверил своим глазам, катка наполнилась. Ну, вот, еще немного, и тебе осталось, чтобы умыться. И давай за стол, чаю попьем. Благодарю. Выйдя во двор, Виктор разделся по пояс, умыл лицо, а затем вылил остатки воды на голову. Холодная вода побежала по телу, и Виктор стал ощущать, что усталость уходит, а тело как бы впитывает с водой новую, неизвестную до этого силу. Затем вернулся в терем и сел за стол. Держи кашу, набирайся сил. И вот чаю еще попей. А как же вы? А я уже покушал, пока ты воду носил. Виктор поел и, поблагодарив старика, спросил. Что мне еще нужно сделать? Ох, даже и не знаю. Может, поле поможешь вспахать? Возьмешься, не побрезгуешь. Да что же тут зазорного? Да проблема у меня. Конь сбежал, а плуг таскать некому. Вот я и хотел тебя попросить плуг потаскать, а я за бараной постою. Поможешь? Не передумал. Сказал помогу, значит помогу. Ну и ладно, значит завтра с утра, как солнце встанет, сразу и пойдем по холодку. А может сегодня еще успеем? День же в самом разгаре. Да какой день? Ты на двор выйди, ночь уже глубокая, только месяц на небе и виден. Да не может того быть. Я зашел в дом пару минут назад, солнце тогда еще до зенита не дошло. Ну, не веришь, выйди сам посмотри. Виктор вышел во двор, и действительно, на улице была ночь, и на небе светили звезды. Извини, старик, что усомнился в твоих словах. Никак не могу привыкнуть тут ко времени. Ничего, утро вечера мудренее, привыкнешь. А сейчас давай спать. Утром, проснувшись и позавтракав, пошли на поле. А где барана? Да вон, под деревом лежит моя суковатка. Виктор подошел и, перекинув через плечо ярмо, потянул суковатку. Это был еловый ствол с обрубленными сучьями. «Ну что, начнем?» — сказал Виктор. «Давай». Виктор поправил ярмо и начал тянуть барану. А старик, встав сзади, стал ее поправлять. В процессе пахоты старик потихоньку шел и нашептывал. «Ой, земля-матушка! Помоги мне, помоги! Зерна хлеба в себя прими. Их теплом своим согрей. Зерна хлеба прорасти. И силой своей подними. Снопы полные хлеба, нам пошли. От голода нас сбереги». «Вы что там говорите?» — поинтересовался Виктор. «Да ничего. Ты тяни, тяни». Земля была податливая, и суковатка шла хорошо, до обеда вспахали полполя. Сев под деревом, старик достал кувшин и, что-то шепнув, протянул его со словами: «На, попей, утоли жажду». Виктор взял кувшин и, сделав глоток, почувствовал, что его тело вновь наполняют силы, как и после умывания, когда он закончил воду носить. «Чудная у вас вода, отец. Вот пью ее и чувствую, что силы во мне бурлить начинают, и усталость как рукой снимает. Так непростая эта водица, а живая, и не каждому она силу свою дает, а только тому, кто с любовью и ответственностью к делу подходит и корысти от этого дела не ищет». Виктор хотел что-то сказать, но старик его перебил. «Ничего не спрашивай, я со временем все объясню. Пей да пошли пахать, нам еще полполя осталось». Вторую половину поля вспахали даже быстрее, чем первую, сила так и рвалась наружу. Закончив, Виктор спросил, что еще надо сделать. «Отнеси суковатку под дерево, где брал, да пойдем домой, довольно на сегодня, и так знатно поработали». Придя домой, старик сказал: «Надо бы нам в баню сходить, трудовой пот смыть, да косточки попарить». «Хорошее дело, я не против». «Ну, тогда неси дрова, а я пока печь растоплю». Виктор принес дров и положил в указанное место. «Что еще?» «А сходи пока принеси водицы ключевой, ведра знаешь, где стоят». Виктор в этот раз быстро наносил воды. «Ну что, готов? Пойдем». Подойдя к бане, старик остановил Виктора и перед тем, как зайти в парилку, произнес: «Баяна хотерка, баяна хозяйка, пусти нас помыться, погреться, пожариться, попариться. Вот теперь можно заходить». Баня представляла собой небольшое помещение с печкой посредине, черная топка которой была покрыта сажей и дегтем. «Ну, что встал? Проходи быстрее, не выпускай тепло. Держи варежки и шапку, сейчас подам жару». Старик схватил ковш и плеснул его на раскаленные камни, повалил густой пар. «Ох, хорошо, ох, как пробирает. Сейчас вся гадость выйдет. Ну что, готов? Еще разок подадим». «Да, готов». «Ну и отлично». Старик схватил ковш, зачерпнул водицы из таза и опять плеснул на камни. На этот раз, помимо горячего пара, появился запах цветов, травы и хвои. «Какой приятный запах! Это мой сбор, сам собирал, он силы придает и здоровье укрепляет. Возьми веник с того таза, он уже, наверное, пропарился, и давай пройдись по мне веником, а потом я тебя попарю». «Сможешь?» Виктор плеснул воды на камни, и пар снова захватил все помещение. Дышать стало тяжелее, горячий воздух не только окутывал тело, но и проникал в легкие. Взяв веник, Виктор начал парить старика. Проходясь по ногам и спине, слышал, как старик говорил: «Да крепче хлещи, не бабу гладишь. Виктор все сильнее прикладывался веником, а старик продолжал. «Подай пару, да приложись как следует. Порадуй старика». Виктор не останавливался. Дышать становилось все тяжелее. «Ну, молодец, порадовал старика. А теперь ты ложись, я из тебя всю дурь выбью. Будешь у меня как младенец». Виктор лег на полок. Старик схватил ковш и, плеснув его на камни, ловко замахал веником. Удары были не сильными, но хлесткими и быстрыми, пар как будто проникал в каждую пору. Организм расслаблялся, но дышать становилось тяжелее. «Ну, ты как?» «Отлично. Еще вытерпишь?» «Да». «Ну, хорошо». Пройдясь еще раз веничком, старик набрал ключевой воды и облил ею Виктора. «Освежись немного, сейчас жарче будет». Холодная вода принесла облегчение, но ненадолго. Старик снова набрал полный ковш воды и плеснул его на раскаленные камни. Пар мгновенно заполнил все пространство, а старик заработал веником с удвоенной силой. «Все, теперь можно ополоснуться и идти чай пить», — сказал старик наконец. Выйдя из бани, старик, закрывая дверь, снова прошептал. «Байна, хозяюшка, спасибо. Тебе настроенница, нам на здоровьица». Уже в доме за кружкой чая старик спросил. «Как чувствуешь себя?» «Да отлично, как будто заново родился, ощущение, будто сил в меня налили». «Ну, раз говоришь, тело силой налилось, можно попробовать и обряд провести». «Что за обряд?» «Да ничего особенного, поспишь ночку на улице под деревом». «В чем же суть обряда?» «Не знаю, как правильно объяснить, вот поспишь, и самому все станет понятно». «Хорошо, я тогда под березкой на берегу лягу». «Дерево дереву рознь. Пойдем, я тебя провожу». Придя на поле к дереву, где лежала суковатка, старик проговорил. «Вот здесь заночуешь. Вроде дерево как дерево, видимо, самое старое, но не пойму, чем же оно особенное». «Да ничем и не особенно, одно только его от всех отличает. Это дерево всем остальным деревьям жизнь дало». Виктор посмотрел вслед уходящему старику, затем обошел дерево, выбрав поудобнее место, лег и посмотрел на небо. Солнце быстро зашло за горизонт, и в ночной мгле постепенно стали зажигаться далекие звезды. Виктор пытался вглядеться и найти знакомые очертания созвездий, но сколько бы он ни всматривался, ни одно из созвездий не было похоже на те, которые он привык наблюдать дома. Из-за этого звезды казались еще более далекими и холодными. Постепенно усталость стала давать о себе знать, веки медленно налились свинцовой тяжестью, и Виктор погрузился в сон. Снилось, что он идет по большой поляне, покой и умиротворение наполняли его. Вот он вышел на большую проселочную дорогу, которая вела далеко за горизонт. Но не было сомнения, что надо идти именно в этом направлении. Постепенно дорога сузилась и разошлась в разные стороны. Виктор остановился на секунду и, не задумываясь, выбрал одну из тропинок, почему-то именно этот путь показался ему самым правильным. Тропинка проходила вдоль аккуратно скошенных полей. Постепенно теплый и знойный воздух стал наполняться свежестью и влагой. Пройдя еще немного, Виктор увидел голубое сияние водной глади. Но, к сожалению, дорога не вела к реке, а уходила левее. Вдруг Виктор услышал крик. «Помогите!» «Может быть, показалось?» – подумал Виктор. Но голос раздался еще раз. Звали со стороны реки. Капитан пригляделся и заметил маленькую точку в воде. Не раздумывая, Виктор бросился на помощь. Подбегая ближе, он отчетливо увидел маленькую девочку, которая в панике била руками по воде и кричала. Виктор, не раздеваясь, прыгнул в реку. Вода была настолько прозрачной, что отчетливо было видно дно. Вынырнув и оглядевшись, Виктор, что было силы, поплыл в сторону тонувшей девочки. Неожиданно путь ему преградило неизвестное животное. Оно промчалось так быстро, что Виктор даже не смог разглядеть его. Когда до девочки оставалось несколько метров, она перестала барахтаться и с хитрой улыбкой посмотрела в сторону приближающегося спасителя. «Потерпи, я уже близко!» – прокричал Виктор и тут же почувствовал, как его тело кто-то схватил и потянул на дно. Вырваться не удалось, хватка была смертельной. Выхватив нож, прикрепленный к поясу, Виктор со всей силы полоснул по щупальцу. Оно вздрогнуло и дернулось, окрашивая воду зеленоватой жижей. На какое-то мгновение, не ослабляя хватки, животное приподняло свою жертву над водой и мужчина услышал истошный вой девочки. После чего произошел сильный удар об воду и стремительное погружение. Силы покидали тело, возможности бороться не было. Щупальца охватили его очень крепко, и вырваться было невозможно. С каждым выдохом сжатие происходило все сильнее и сильнее. Вот сделан последний выдох, и набран полный рот воды. Паника и страх ушли. Виктор почувствовал умиротворение и спокойствие. Внутри образовалась невероятная легкость. Постепенно разум вышел из тела, и Виктор увидел самого себя со стороны. Его тело медленно опускалось на дно, и разум спокойно провожал его, тонущее, постепенно поднимаясь все выше и выше. Выбравшись из воды, он увидел, что девочка – это монстр, заманивающий жертв. Затем движение ускорилось, и все, что было внизу, стало мелким и недосягаемым. Поднявшись высоко в небеса, Виктор очутился в непонятном месте, все вокруг было белого цвета. «Ну, здравствуй, Виктор», – произнес женский голос. Виктор повернулся и увидел парящих мужчину и женщину. «Здравствуйте. А где я?» «У нас в гостях. А точнее, можно?» «Можно, но ты еще не готов получить эту информацию. Для чего я вам нужен? Вопрос в другом. Для чего ты сам сюда пришел? Я решил пройти этап очищения, хотя и сам, честно говоря, не понял, что это такое. В общем, я тут случайно, если так можно сказать. Случайно ничего не происходит, и твой приход сюда не исключение». «Ну, хватит его мучить», — сказал молчавший до этого мужчина. «Хорошо, скажу коротко. Ты молодец, не пожалел себя и пожертвовал своей жизнью ради другого человека. Да и все, что ты до этого делал, было правильно, верной дорогой пока идешь. За это я хочу тебя поблагодарить и вручить небольшой подарок». Женщина вытянула вперед руку, и на ее руке образовалась прозрачная сфера, а в сфере был небольшой контейнер, в нем росло маленькое деревце с небольшими листочками. Женщина протянула ладонь со сферой. «Вот, возьми, это мой дар тебе». Виктор взял сферу и поблагодарил. Мужчина стоял в стороне и внимательно наблюдал. Незнакомка сказала: «Это дерево для тебя как символ большой и чистой жизни». А мужчина добавил: «Береги его. И помни про силу света, радугу». Свет засиял всеми красками, радуга возникла над головой Виктора. И в момент, когда засиял свет, Виктор вместе с женщиной и мужчиной воспарили выше небес. Находясь в новом месте, Виктор увидел внизу поля, реки, людей. Женщина, не произнеся ни слова, молча и плавно повела руками от себя, и из ее ладоней посыпались разноцветные блестки. Некоторые люди внизу увидели эти искринки и начали ловить их в свои сложенные ковшиком ладони. Некоторые брали их в рот и глотали, они тут же исцелялись от своих заболеваний и начинали думать о том, почему это произошло. И чем больше они об этом думали, тем светлее и чище становилось их сознание, светлее и чище становился мир вокруг них. Виктор смотрел и не понимал, что происходит. Постепенно блесток становилось все меньше. Люди внизу сначала не придавали этому значения. Затем некоторые из них стали собирать искринки и прятать их от других. Кто-то начал выпрашивать эти дары, а кто-то стал силой забирать их у тех, кто был слабее, и только совсем маленькое количество людей делилось своими искринками с теми, кто в них нуждался. Ты, наверное, спросишь, для чего я все это тебе показала? Отвечу. Во-первых, я хотела, чтобы ты увидел, на что способна сила добра и света, и какое благо она может принести, но еще я хотела показать, что внутри все люди разные. Кто-то светлый и добрый, и готов прийти на выручку другим, а у кого-то дух темный, корыстный, и они благое оборачивают во зло. Помни это всегда и знай, ты прошел очищение и проверку, твой дух свободен, и теперь ты определишь свой путь. Но знай, ступив на темную сторону, свернуть с нее будет непросто. Древо, которое мы тебе дали, будет расти и питать тебя силой, но только до тех пор, пока ты будешь на светлой стороне. Если ты изменишь свой путь, дерево завянет и погибнет. И второго шанса уже не будет. Надеюсь, ты понял все, что мы сказали. А как вас все-таки звать? Зови нас просто Отец Небесный и Мать Небесная. Виктор поклонился и произнес: «Благодарю тебя, Отец Небесный, и тебя, Мать Небесная, за великий дар, за древо жизни и свет, который воссияет над миром. «Веруй и живи праведно», — сказал Отец Небесный и махнул рукой. Все вокруг закрутилось, и Виктор очнулся под деревом. «Приснится же такое», — подумал он. Попытавшись встать, он почувствовал боль в груди. Сняв рубаху, он увидел следы борьбы с речным монстром. Значит, это все же не сон был. Собираясь уже уходить, Виктор заметил, что среди поросли деревьев стоит горшок с молодым деревом. «Чуден этот мир», — подумал Виктор и пошел к дому старика. Зайдя в горницу, Виктор спросил. «Старче, вы дома? Проходи, я уже заждался тебя». Виктор подошел к столу. Старик, увидев Виктора и горшок в его руках, заулыбался. «Ну, слава богам, что не ошибся я в тебе. Можешь ничего не говорить, и так вижу, что все прошло хорошо. А то, что увидел и узнал, держи в себе и ни с кем не обсуждай, это твой путь, твои знания, и тебе с ними жить. Хорошо, но есть один вопрос, могу я дерево рядом с вашим домом посадить? Конечно, я и сам хотел попросить тебя об этом. Тогда пойдем и посадим его прямо сейчас». «Да, пойдем, и местечко одно у меня есть». Старик снова привел Виктора на поляну с материнским деревом. «Вот тут, где пахали, и посадим. Тут и света достаточно, и тень в жару будет». Прикопав дерево и полив его, Виктор еще раз взглянул на лес, расположившийся поблизости, и понял, что большинство деревьев были такие же, как и его. Но только незначительная часть из них была по-настоящему здоровой и сияющей, а основная утратила яркость листьев и постепенно увидала. Виктор повернулся к старику и хотел спросить, правильно ли он понимает, что эти деревья такие же, как и его. Но старик, как бы предвосхищая его вопрос, с грустью в глазах произнес: «Иди своим путем. Я буду надеяться, что листья твоего дерева никогда не увянут». Сидя в горнице и попивая чай, старик спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Да отлично. Утром бы сказал, что болят ребра, а сейчас и следа не осталось, так как будто внутри меня полным ключом энергия бьет. А ты в зеркало на себя давно смотрел?» «Вот глянь-ка», — сказал старик. Виктор глянул в зеркало и обомлел. Борода, которая еще пару дней назад была только как щетина, теперь колосилась густыми кудрями. «Как это возможно?» «А это моя травка, да обряды помогли. Очистился ты, вот твоя силушка, и возвращается, а в твоем случае заново рождается. Вода жизни придала, земля силу роста дала, огонь очистил. А Матерь Деревьев все обобщила, проверила тебя и свела все к единоначалью. Ну, как-то это все странно». «Да ничего тут странного нет. Вот все, что непонятное в твоем мире происходит, и чему потом вы объяснение находите, как это называется?» «Наука». «Вот наука это, наверное, в нашем мире будет называться магией или верой. А в том, что произошло, хитрого ничего нет. Все, что нас окружает, пропитано энергией и невидимыми энергетическими потоками. Мы все существуем внутри этих потоков. И если научиться их чувствовать, пользоваться ими, то тогда открывается поистине великая сила. Сила, способная дать все, что надо. Она поможет снять усталость, залечить раны, утолить жажду и голод, показать то, что скрыто от других. Да и много того, что просто и словами не описать. Но сила эта не всем подвластна. Ее заслужить надо. Зная, как течет сила, я ее на тебя перенаправил, и силы твои подпитались. А то, что тебе могло показаться странным, вода, земля, баня, это тоже определенного рода процесс. Он нужен был, чтобы очистить тебя, напитать нужной энергией, подготовить твое тело и разум к проникновению знаний. Так как, если не очиститься, не снять блоки, тело не сможет принять знания, а мозг погибнет от перенапряжения и избытка информации. А что дальше? Когда продолжим обучение? Я дал тебе больше, чем мог. Да и долго тебе у меня быть нельзя, надо в путь собираться. Иначе и ты сгинешь, и я на себя гнев накликаю. Но ты не переживай, просто помни мои слова и будь чистым и честным. А пока выйди и посиди на лавке, а я гляну в око и дам тебе пару советов, куда и к кому тебе идти. А почему мне нельзя заглянуть в око, если оно мой путь покажет? Не готов ты еще к этим знаниям, потому и не надо смотреть, слаб ты еще. Сев на завалинку, Виктор задумался, насколько причудлив и изменчив мир. Еще вчера я был идеологом, ходил в бой, вдохновлял бойцов, разговаривал о вере и Боге. И думать не думал, что такое может случиться. И это решение пойти в учебный центр, правильным ли оно было? Если бы не пошел, остался бы в полку, служил бы себе и служил, и может этого всего бы не произошло. А теперь как будто в сказку попал. Ущипнуть бы себя и проснуться, щипал, и не раз, но не исчезает все это. И старик этот хоть и гостеприимный, но до ужаса странный, ворожит, вещи рассказывает непонятные, да еще и в медведя обращается. Где это видано такое, чтобы человек зверем мог стать? За этими мыслями он не услышал, как его позвал старик. Ну ты что, уснул тут что ли? Нет, просто задумался. Ну, хватит думать, будет еще время. Пойдем, поговорить надо. Сев за стол, Виктор посмотрел на старика. В мире нашем, как я уже говорил, ты находишься незаконно. Но я очищение твое провел, и амулет дам, и словам правильным научу. Для того, чтобы тебе домой вернуться и свое предназначение исполнить, надо в звездный храм попасть и пред богами предстать, пояснить, кто ты и как сюда попал. Но путь туда не близкий. Я вот тут тебе карту набросал, но карта непростая. Путь твой по ней, от твоих поступков, зависит и от того, какие решения принимать будешь. Как это, от поступков? Для начала навод, держи, это амулет, он защитит тебя. Все будут думать, что ты из Берендеев. Главное, не снимай его, иначе мысли прочитают и сразу поймут, кто ты и откуда. Повесь на шею и не снимай, береги как зеницу ока. Благодарю. Но вы так и не сказали, как же карта работает, как поступки влияют на нее. Чтобы домой попасть, тебе надо к моей старой знакомой идти, к Макаши, и попросить ее о помощи. Она знает пути разные, умеет ход найти даже туда, куда путь давно закрыт. А что, если я не смогу ее найти? Ну, тогда путь длиннее будет и сложнее. Слушай и запоминай. Чтобы к ней попасть, тебе надо один из двух путей выбрать. Через зачарованный лес пойти и преображение там свое встретить или к каравану пристроиться. А что за преображение? Ну, то мне неизвестно. Все что угодно. Может, знания получишь, может, силу или оружие, а может, и голову сложишь. То никому не известно, все от тебя зависит. Я тут тебе советовать не могу, это твоя дорога, и каким путем пойдешь, тебе выбирать. Вот как выйдешь за околицу, глянешь в карту, и будет тебе два пути, а какой выбрать, уж сам решай. Верь в себя, и куда тебе твое сердце укажет, туда и иди. Я вот тут тебе котомку с едой собрал, и денег немного местных положил. Не стоит. Не отказывай старику, мне не в тягость, а тебе понадобится. А еще стоит тебе переодеться, тут в таких кафтанах не ходят. Зайди в светлицу, на лавке новые вещи для тебя лежат, а свои там положи, я сберегу. Виктор переоделся и, вернувшись, сказал. Благодарю тебя, отец, за помощь твою. За заботу, за обучение и наставление. Век тебя буду добрым словом вспоминать. И тебя благодарю. Ну, поужинаем да спать ляжем. Тебе с утра в дальний путь идти. Утром, встав по первой заре, позавтракав, присели на дорогу. Ну что же, помни все, что я сказал, и береги себя. Благодарю тебя, старик. Даст Бог, свидимся. Непременно свидимся, я в этом уверен. В добрый путь. Как лесок пройдешь и выйдешь на пригорок, достанешь карту, она тебе путь и укажет. Выбирай сердцем, оно не обманет. От того, какой путь выберешь, так твое предназначение и исполнится. Виктор на прощание обнял старика, повесил котомку за спину и, спрятав оберег под рубаху, направился в путь. За околицей остановился и, обернувшись, хотел помахать хозяину дома, но терем и старик растворились, как будто их и не было. Пройдя лес и остановившись на пригорке, Виктор достал карту. «Ну что, родная, куда ты мне предложишь пойти?» На давеча пустой карте начали появляться символы, и через несколько секунд стало отчетливо видно то место, на котором он стоял. И карта, как и говорил старик, показывала два пути. Один вел в лес, а другой — в сторону каравана. «Ну и что, куда же мне идти, в лес чудной или в караван неизвестный?» Присев на пригорок, Виктор задумался. «В лесу можно и голову сложить, но можно и ума набраться, знания получить, а в караване что? Только путь пройти, и то не факт. Я обычаи слабо знаю, Начнут спрашивать, кто да что тут делаешь, откуда пришел. Так и прогореть можно, а там уж точно за нарушение закона головы не сносить. Эх, была не была, пойду в лес.